я займусь этим. В течение следующих 3 часов я не отходил от телефона. Стоило мне положить трубку, как снова раздавался звонок. К 10 часам утра вестибюль был переполнен репортерами, они требовали подробностей. В 10:30 я отвел их всех к Медоузу. Он, несомненно, умел работать с представителями прессы. Капитан полиции Рейгер и сотрудник ФБР Берти находились там же, но им не пришлось вступить в игру. Медоуз единолично завладел вниманием газетчиков. Обрадовавшись короткой передышке, я вернулся к себе в кабинет. Только я уселся за стол, как снова зазвенел телефон. Это была Нина. «Хэдди, мне нужна машина, а я потеряла ключи от нее. Ты их не брал?» «Машина». В горячке последних часов я совсем забыл о ней и о содержимом багажника. «У меня нет времени на объяснение», — сказал я. «Машиной пользоваться нельзя». Сломалась коробка передач, я вернулся домой на буксире. «Что же мне делать? У меня несколько готовых горшков, их ждут в магазине. А нельзя ли починить автомобиль? Может, вызвать механика из гаража? Нет. Они заменят коробку целиком. Сейчас мы не можем себе этого позволить. Возьми такси. Послушай, Нина, у меня сейчас дел не в проворот. Забудь на время о машине. До вечера». Я опустил трубку. Не успел я успокоиться после разговора с Ниной, как в дверь постучали, и в кабинет вошел Тим Коули. У меня затряслись поджилки. «Здорово, дружище», — сказал он. «О, ты угодил в самое пекло». «Рискуешь кое-что пропустить», — сказал я. «Окружной прокурор проводит сейчас пресс-конференцию. Все наши собрались у него». Он скривил губы и презрительно фыркнул. «Этот старый хрыч. Он думает только о том, как бы пристроить свою страшную рожу на газетную полосу». Коули подошел ближе и устроился в кресле. «Когда я буду готовить материал об этом похищении, я подам его под совсем иным углом, чем те лопухи, что слушают сейчас твоего шефа. Тут пахнет сенсацией, если умело преподнести факты публике, и я это сделаю. Рейник умный парень. Я собираюсь поговорить с ним, а не с вашим боссом». От Медоуза проку мало. Он зажег сигарету и пристально посмотрел на меня. «Они считают, она убита, да?» «Это только гипотеза, уверенности в этом нет. Как держится Мальру?» «Я был около его дома, но там полно полицейских, мне не удалось встретиться с ним. Он держится очень неплохо. Не забывай, он обречен, ему осталось жить не больше 2 месяцев. А как реагирует на ситуацию его очаровательная жена?» «У нее упадок сил». Коули уставился на меня. «У нее что-что?» «Она находится под наблюдением врача. Знаешь, что такое коллапс?» Он откинул голову назад и залился смехом. «Вот это да! Я готов был поспорить, что она отплясывает сейчас канкан на крыше. Что ты имеешь в виду?» «Понимаешь, эти люди, Малеру, французы. Ты знаком с французскими законами наследования?» «Пожалуй, нет. При чем тут они?» «Ребенок наследует половину родительского состояния. Это значит, что девчонка должна была получить половину его миллионов. Даже при желании Малеру не смог бы оставить все свое богатство жене. Половина его, а это огромная сумма, в случае смерти Малеру автоматически переходит к дочери». Страшная догадка пронзила меня. «Если похитители убили девчонку, а похоже, так оно и есть, после кончины француза Реа Мальру получит все состояние». Поэтому я и удивился, услышав, что она в коллапсе, разве что от радости. Вот и мотив для убийства Одетты. Неужели этот спектакль с похищением всего лишь декорация для убийства? Неужели Реа заранее решила, что ей удастся переложить ответственность за убийство на меня? Коули сказал: «О чем ты задумался, Хэри? У тебя такой вид, будто ты проглотил осу». Раздался зуммер внутреннего переговорного устройства, я нажал клавишу. «Вы мне нужны. рявкнул Медоуз. «Зайдите».